Да, Гекон изрядно подгадил мне высокой ставкой за мое возвращение. Хотя, в принципе, если учесть направление моих специальностей, то нормально. Максимально приемлемая сумма за возвращение раба, насколько я знаю, была 5000. И то находилось множество охотников. Это значит, что оставаться тут мне не следовало, найдут без сомнения. Чтобы заработать такую сумму, даже мулы начнут охоту. Ведь на такие деньги можно поставить приличную нейросеть и закачать базы по выбранной самому специальности. На такое пойдут многие из приютских мальчишек и более взрослых сталкеров. Пробежавшись по остальным новостям, узнав, чем дышала Гурия, пока меня не было, я разобрал коммуникатор и оставил его на месте. Он мог меня спалить, если мальчишка догадался, кто я. После этого я быстро собрал вещи, не забыв оба одеяла, а также вытащил из-под кровати старую защитную маску. Тяжело нагрузившись, я снял растяжку и, покинув убежище, быстро направился к тому самому коллектору, через который проник на свалку. Когда я по очереди спускал вещи, укладывая их на ящик, то, поднявшись за последней поклажей, расслышал шелест работы движков глайдера. И вдруг неподалеку сверху ударил столб света, освещая лучом поверхность, а по длинным тросам начал спускаться полицейский спецназ. Мое убежище явно было обнаружено по сигналу глюкнутого коммуникатора. «Чертов мальчишка!» – пробормотал я. Подхватив сумку, я закрыл крышку люка и стал в полной темноте спускаться. Бросив сумку к остальным вещам, я достал один из двух наплечных фонариков, снятых мной из бронекостюмов полицейских, и при его свете, быстро раздевшись, натянул маску. Миазмы просто убивали. Закрепив фонарик на плече, там было шейное крепление, один из ремней проходил под мышкой. И, нагрузившись как мул, тяжелой походкой потопал по одной из трех труб вглубь свалки. Идти в сторону барахолки было смерти подобно. Уверен, ее уже перекрыли. А третья труба вела к комбинату. Эта ветка была отключена, там была проложена новая, действующая. И я направился в сторону комбината. Появилась у меня одна идея, но нужно действовать быстро, до рассвета. В этот раз повезло. Кроме старого, высохшего, обобранного трупа, ничего такого мне не встретилось. Сигнализация на отключенной системе канализации не действовала. Поэтому, проверив ее, я откинул тугой люк. Было видно, что им давно не пользовались. И, осмотревшись, вылез наверх. Коллектор находился на территории жилых зданий, общежитий и развлекательного центра, что возвели недавно. Когда я увольнялся, его еще только начали строить. А сейчас он уже вовсю работал. Оставив вещи внизу, я закрыл люк и, стараясь не выходить на освещенные участки, направился к зданию развлекательного центра. Там стояла пара малых мобильных грузовых платформ. В окнах был виден свет и слышались бумкающие звуки музыки. Пользуясь тем, что платформы были припаркованы чуть в стороне, я осмотрел их. В кабине одной из машин нашелся неплохой комбинезон с эмблемой корпорации. Прихватив его, я заторопился обратно. По плану, я собирался долбануть шокером на выходе из здания одного отдохнувшего и снять с него комбинезон. Но повезло найти запасной комбинезон оператора платформы. Тот был в ящике для инструментов, так что, думаю, хозяин не сразу обнаружит пропажу. Вернувшись к коллектору, я поднял все вещи, обтерся от грязи влажными салфетками, одел термобелье, на него костюм рабочего, полицейские ботинки. Превратившись в местного и прихватив вещи, направился к месту сбора сталкеров. Часть мулов уже укатили на одной из больших грузовых платформ, но до прибытия следующей партии успело набраться только двое сталкеров, которые спокойно что-то обсуждали, не обращая внимания на меня. Ночь не позволяла рассмотреть им меня, поэтому я удобно расположился рядом. За 20 минут к тому времени, как подлетела платформа, свистя нагретыми гравикомпенсаторами, подошли еще четверо сталкеров. Поднявшись на площадку, стараясь не потерять ничего из вещей, я прижался к кабине, крепко вцепился в поручень, чтобы меня не сбило порывом ветра. Левее нашего пути, в километре, я разглядел около десятка глайдеров, платформ и даже один флайер, которые прожекторами освещали поверхность свалки. Наверняка еще просвечивали ее сканерами. Нами они не заинтересовались, поэтому мы проскользнули дальше, и по одной из дорог, пролетая мимо горы космического мусора, стали удаляться вглубь свалки. Сталкеры один за другим начали покидать платформу, на мгновение останавливая оператор. Наконец, когда я остался один, и через пару километров впереди уже стал виден огромный погрузчик, который освещал прожекторами расчищенную площадку, тоже постучал по кабине. Спрыгнув с платформы, она сразу же усвистела вдаль. Проверил вещи и, осмотревшись, направился вглубь свалки. Места мне эти были незнакомы. Кажется, я забрался в тот район, который вообще редко кто посещал. Слишком далеко от барахолки, чтобы перетаскивать туда находки. А на платформе перевозить, так с оператором нужно делиться. А сталкеры ох, как не любят это делать. Им хватало и того, что можно было найти неподалеку от ограждения. Там еще искать, находить и таскать на много лет работы будет. Спрятав вещи в закутке неподалеку от дороги, я с сумкой вернулся на остановку и стал дожидаться следующей платформы. Та, на которой я сюда добрался, уже пролетела обратно, с древним малым крейсером в кузове. Помахав оператору, я встал на платформу и так добрался с ним обратно до комбината. С нами вернулось еще двое парней, которых оператор также подобрал по дороге. На все про все у меня ушло 40 минут, но зато вещи были спрятаны, с собаками не найдешь. От места сбора я направился в сторону развлекательного центра. Что примечательно, оба парня, обогнав меня, заспешили туда же, весело переговариваясь на ходу. А платформа с кормой военного транспорта повернула в сторону плавильного цеха. Корма сперва пройдет обработку в цехе утилизации, с нее снимут все, что можно, и проверят на безопасность, мало ли где ракета внутри сохранилась, после чего разрежут и отправят на переплавку. Парни скрылись внутри центра, а я прошел к платформам. Там появилось две новых, а один из прошлых пропал. Подойдя к новым платформам, я потрогал капоты. У одного он был теплый, значит, у меня еще есть время. Достав из сумки кофр с инструментами, я отключил сигнализацию, вскрыл запертую дверь, снял приборную панель и извлек из-под нее пару блоков. Закоротив некоторые контакты, напрямую вернул панель на место. Бросив ненужные следящие блоки рядом и подняв платформу на 5-метровую высоту, я полетел по одной из дорог в сторону выезда, противоположную той, где меня искали. Пока было время, я обдумал ситуацию, в которой находился, и понял, что мне срочно нужна нейросеть, деньги, лучше наличные, и инженерное оборудование, можно даже устаревшее. Нужно воспользоваться моментом, пока меня ищут на свалке. По первому пункту. Поставить ее нельзя, так как нет денег. По третьему, та же ситуация. Все замыкается в деньги. Вот я и решил воспользоваться возможностью немного нажиться. На окраине столицы держала один из районов криминальная группа, которая также частично крышевала и барахолку. А так как на ней в основном расплачивались наличными, редко когда со счетов, то вечером инкассаторы гангстеров везли собранную дань кассиру. Это, конечно, не банковские инкассаторы, но, надеюсь, 5000 я с них поимею. Этого хватит на установку нейросети. Импланты можно поставить и позже. Деньги собирали обычно в полночь и отвозили в район, где все контролировалось бандой. Так-то нападение на инкассаторов-бандитов было немыслимое дело для местных, все равно найдут наглецов. Тем более они передвигались на бронированном лимузине. А вот я решил рискнуть. Терять мне все равно было нечего, а эта банда мне не нравилась, очень жестко работает. Задолжаешь на день, переломают руки-ноги железными трубами. Видел пару раз, так что решение их ограбить было осознанным. К воротам я не полетел. В стороне был участок, который не имел сенсоров, и именно там я перелетел ограду. Благо, платформа была высотная, которая свободно поднималась на 40 метров. Но высоко я старался не подниматься, могли засечь. Тем более я отключил идентификатор. Найдя клуб, где заседали главари банды и кассир, я отлетел чуть в сторону и завис на уровне третьего этажа, одного из жилых зданий на соседней улице. Оставалось дождаться, когда мимо проедет лимузин, и атаковать его, после чего, забрав сумку с деньгами, рвать когти. Ждать пришлось порядка часа. За это время я успел перенастроить комп платформы на нужные мне опции. Наконец показалась знакомая приземистая черная машина. Резко стартовав с места, я догнал ее, зависнув над крышей. Облучил лимузин полицейским шокером, причем трижды, чтобы гарантированно вырубить, вдруг у кого защитный имплант. Совершив посадку позади лимузина, увидел, что им никто не управлял. Машина съехала с дороги и, перелетев через бордюр, врезалась в угол дома. Видимо, управление было настроено на ручное, иначе комп перехватил бы его и остановил лимузин. Подскочив к машине, я подергал ручки. Безуспешно. Они были закрыты. Но это меня не остановило. Достав из кофра с инструментами тонкую магнитную отвертку, я склонился над замком и после пары манипуляций потянул на себя свободно открывшуюся дверь. Внутри валялось трое – водитель и двое охранников. В ногах у одного лежала плотная сумка из синей синтетической материи. Схватив ее, нащупав пачки денег, сегодня выходной, хорошая выручка. Я собрал трофеи с тел парализованных людей. Покидав их в ту же сумку и вернувшись на платформу, полетел в соседний район. В центр города на платформе не пролетишь, перехватят. На одной из тихих улочек я покинул кабину платформы, протерев все ручки управления и выкинул блоки в ближайший мусорный бак. После этого отдал приказ возвращаться платформе на место стоянки в автоматическом режиме, туда, откуда я ее угнал. По возможности, комп затрет информацию о всех моих полетах, а отсутствие блоков, думаю, обнаружат не сразу. Идентификаторы нужны только за пределами территории комбината, а эти платформы летают исключительно по свалке, так что будет сюрприз для техника, который обслуживает эти машины.